Что делать, когда тебя несет в умничание, а ты язык закусить не можешь, убрать некуда, а потом понимаешь, но уже все сказал, и как исправлять? Ага, значит, ну, вот этот фактор, когда вас несет, и хотелось бы руками язык схватить, да он скользкий, верткий, никак его не схватишь, то есть иногда это выливается в этот словесный понос, иногда, еще бог знает что, иногда надо, ну, тяжело это контролировать. Значит, вот, вообще говоря, у нас есть, соответственно, мы вообще студентов-то учим, у нас есть так называемые методы сознания, там рассматриваются такие случаи, что делать и как делать. Но я так понимаю, вопрос в другом, что делать, если ты уже все, уже тебя понесло, что называется, сболтнул лишнего. Вот, но в зависимости, конечно, от ситуации, что сболтнул, в какой, там, какая была от этого... последствия этого всего. И здесь, конечно, надо отдельно разбираться, да? Если вы просто откровенно нахамили кому-нибудь, ну, извинитесь при случае. Вот. Но опять же, знаете, тоже здесь такая вот ситуация, здесь тоже есть вот нюансы в том, что если ваш долг хамить, то работа у вас такая. А что вы, знаете, я постоянно говорю... Ну вот у нас, знаете, страна, бывшая СССР, здесь все, здесь пока не нахамишь, палец о палец никто не это самое. Или вот тут один товарищ, знаете, вот этот приходит, маркетинг западный, по телефону звонят, а не хотите Форекс поиграть? Не хочу, спасибо. На следующий, а не хотите Форекс? Я сказал, нет, не хочу. Ну как вы думаете, на 20-й раз, что я ему ответил? Все, что я думаю о нем, о Форексе и о всей экономической ситуации в мире, понимаете, да? Не стесняясь в выражениях. Вот после этого перестал звонить, понимаете? Здесь тоже, знаете, это нет ничего однозначно хорошего или плохого. Есть уместное или неуместное. Поэтому надо, в общем-то, смотреть. Но если вы поняли, что неуместно, то, конечно, надо исправлять ситуацию. Ну, извиниться. В следующий раз они мне позвонят, говорят, да, Форекс, очень интересно, да, да. Буду играть, пока квартиру не продам. Да, пожалуйста.